Кузьме было тревожно. Вроде бы и поводов для волнения больше нет. Вот он, Мефодий, мертвее мертвого. Никогда больше не обидит ни Галку, ни детей. Но охотничья чуйка нашептывала, что расслабляться еще рано. Что-то он упускает. Спросить бы у Албасты, да только нет ее. Точно сквозь землю провалилась старая ведьма. А может и провалилась? Кто же ее знает? Наверняка Кузьма теперь знал только одно, отчего волки кружат вокруг сторожевого камня. Не желтоглазый их поманил. Сами пришли. Явились на одним только им слышимый зов. А тот, кто их позвал, ни сном, ни духом. Вот такие дела. Дети спали. И большие дети, Галка с Лешей, и Мелюзга. Спали беспокойно, барахтались в кошмарах, которые щедро подбрасывал им замок. Про кошмары Кузьма знал не понаслышке. Самому еще ни разу не удавалось уснуть в этом чертовом месте так, чтобы совсем без сновидений. Мерещилось всякое, все больше из прошлого. А прошлое у него было темное, темнее не придумаешь. Ворочался сбоку на бок Санька, постановал во сне, сбивал с себя одеяло. Сонная Галка его поправляла, а он снова сбивал, вертелся, пока и вовсе не свалился с кровати. Свалился, но так и не проснулся. Кузьма поднял его, мокрого, взапревшего на руки, хотел было одернуть задравшуюся на спине рубашку, да так и замер. 9 родинок россыпью под левой лопаткой. Не просто родинки, а метка. Про метку такую Кузьма уже слышал от Кайсы. Знал, кому и когда и за что она была оставлена. Вот, значит, с какого рода мальчонка. Вот, значит, что за кровь течет в его жилах. Волчья кровь течет. Некогда заговоренная, усмиренная Албасты, но все равно особенная. Мальчонка еще маленький, чтобы все это могло проявиться, чтобы он обрел способность перекидываться. Да и не позволили бы ему. Про серебряный оберег Кузьма тоже знал. В каждом поколении Рудазовых рождались только мальчики. Один мальчик на семью, никогда больше. Да и как может быть больше, когда серебряный браслет только один? Взрослым мужчинам, научившимся контролировать в себе нечеловеческое, браслет был без надобности. Малым детям тоже. А вот подросткам, когда в жилах вскипает и человеческая, и волчья кровь, в самый раз, чтобы не перекинуться, чтобы остаться человеком. У Саньки браслета нет, потому как еще мал. Браслета нет, а ведьмина метка есть. И волки ее чуют, кружат вокруг острова, рвутся в дом, потому что Санька для них свой. Санька для них звереныш, очень сильный и очень особенный звереныш. И, наверное, если разбудить его и расспросить, окажется, что он умеет с волками общаться. Окажется, что это он отвел беду от детей, когда те отправились в лес за дровами. Это он прогнал стаю, осаждавшую сарай, с Марком и Демьяном. Все это сделал он, только ничего не понял, потому что еще слишком маленький. Потому что не пришло еще его время узнать правду. И тут же подумалось, а отчего это вдруг рудазовский мальчонка оказался в детдоме? Что стало с его родителями? Почему не ищут, не борются за своего ребенка? Ответы напрашивались неутешительные. Нет больше родителей. А если есть, то сидят. И есть какая-то горькая ирония в том, что мальчонка оказался не где-нибудь, а именно на сторожевом камне. Точно так же, как Галка. Или это не ирония, а предначертанность, о которой так любит говорить Албасты. И что предначертано этим детям? Последний вопрос волновал Кузьму особо. Чуяло сердце недоброе. А еще сердце чуяло, как ворочается под ледовым панцирем, как рвется в этот мир желтоглазое зло. Раньше вот не чувствовал, признаться, особо даже не верил рассказам Кайсы, а теперь как-то в раз понял, что все это по-настоящему. Оттого и концентрируется в округе зло, оттого и творят люди непотребства, что он так хочет. Ему чем хуже, тем лучше. Только в этом он сейчас черпает силы. И плохо, очень плохо, что дети на острове. Так близко к нему, что ближе некуда. Галку он уже пытался убить. Захочет, доберется и до Саньки. Ему гибель невинной души за счастье. Демьяну тоже что-то не нравилось. Он стоял над телом мертвого Мефодия, хмурился, а потом спросил, обращаясь к Кеше. «Иннокентий Иванович, из оружия при нем был только наган?» Прежде чем ответить, Кеша замешкался. Нездоровая бледность его сменилась такой же нездоровой краснотой. «Ружье еще было», — заговорил он наконец. «Я его уже потом нашел, когда...» Он замолчал. «Лежало вот тут, на конторке». «И где ружье?» «Я подумал...» Краснота приняла бурачный оттенок. «Я подумал, что ему больше не нужно, а мне пригодится. У меня же из оружия только волкобой». «Волкобой?» Кузьма удивленно приподнял одну бровь. «Кистень», — пояснил Демьян, не переставая разглядывать Мефодия. «А с ружьем мне оказалось бы спокойнее», — закончил Кеша уже почти шепотом. «Давай сюда», — велел Демьян и отошел, наконец, от тела. «Вот оно». Из-за стеллажа, того самого простреленного, Кеша достал охотничье ружье, аккуратно положил на конторку. Ружье оказалось знатное, дальнобойное. За такое любой охотник бы левую руку отдал, не задумываясь. Кузьма бы точно отдал. И зачем бандюку Мефодию такая игрушка? «В Лизу стреляли», — сообщил Демьян, почти ласково оглаживая приклад. «Стреляли с такого расстояния, что я стрелка даже не рассмотрел. Как думаешь, дядька Кузьма, из этой игрушки такое возможно?» «Запросто. Кузьма даже думать не стал. Если стрелок хороший, то вообще никаких проблем. Думаешь, это он стрелял?» «Предполагаю. Я только пока понять не могу, почему Мефодию было так важно ее убить». «Ну, сейчас об этом его уже не спросишь». «А если спросить Аделаиду?» «Будет все отрицать», — Кузьма мотнул головой. «Эту голыми руками не возьмешь. На нее у нас ничего нет. Скажет, знать не знала, ведать не ведала, что помощничек творил». Демьян, кажется, даже не услышал Кузьму. Думал о чем-то своем. В задумчивости скреб заросший щетиной подбородок. «А со мной что будет, Демьян Петрович?» Снова подал голос Кеша. «Сейчас бригада подъедет. Дашь показания, расскажешь все в мельчайших подробностях. И про то, что ружье хотел себе оставить». Демьян переглянулся с Кузьмой, тот едва заметно кивнул. Оступился мальчишка по глупости и горячности. Ему и так наука на всю жизнь. «Ружье мы на конторке нашли», — сказал наконец Демьян и вышел из читального зала на воздух. Вытащил из кармана папиросы, протянул Кузьме, закурил сам. Какое-то время курили в полном молчании, а потом он заговорил. «Я в участок. Оформить все нужно. Начальство отчитаться. Начальство на меня давно волком смотрит. С того самого дня, как стариков убили». «Про Аделаиду думаешь?» — спросил Кузьма. «Замешана она во всем этом». «Если и замешана, то руки кровью не морала. Вот только глуп Мефодий для зачинщика. Как считаешь?» Кузьма согласно кивнул. «И дело тут не в простом разбое. Тут что-то гораздо более серьезное и глубокое. Я только пока понять не могу. И Лиза. Лиза ко всему этому какое имеет отношение? Выясняй, Демьян Петрович. Что я еще могу тебе посоветовать? Работа у тебя такая, преступление раскрывать. Вот и раскрывай. И ведь арестовать эту гадину я не могу». Демьян в ярости ударил кулаком по стене. «Нет у меня на нее ничего». «Кое-что, может, и есть», — сказал Кузьма, понижая голос. «Я с Марком разговаривал. Оказалось, он внук одного из самых известных в Перми ювелиров. А ювелиры — люди непростые. На черный день у них всегда что-нибудь припрятано. И вот представь себе ситуацию. Забрали у старика единственного внука, родную кровиночку. Как думаешь, на что он пойдет, чтобы внука вернуть? Что отдаст тем, у кого внук? С Санькой тоже история непростая. Я тут выяснил, мальчуган этот из особенного рода, который с Чернокаменском связывает очень многое. Если я начну тебе рассказывать все, что знаю, боюсь, поверить ты мне не сможешь. Но не о том я сейчас. Я о другом. У Санькиной семьи, я это достоверно знаю, имеются деньги. Очень большие по нынешним временам деньги. Или, скорее всего, на руках ничего нет, но кто-то из них знает, где эти деньги есть. «Ты часом не проклад разбойничий пытаешься мне сказать, дядька Кузьма?» — спросил Демьян, сощурившись. «Мне только этой байки не хватало для полного счастья». «Зря не веришь. Клад существует. И спрятан он на острове. Или под островом». Кузьма перешел на шепот. «Просто допусти, что такое возможно, Демьян Петрович. А теперь подумай, отчего Аделаида выбрала для детдома именно замок? Ты ведь не веришь, что с ее изворотливостью нельзя было выбить здание где-нибудь в городе?» Демьян снова глубоко задумался. «Думает, это хорошо. Пусть думает. А я тебе скажу, поселилась она на острове, чтобы находиться как можно ближе к кладу, чтобы никто другой до него не добрался. А дети у нее как заложники. Тут все проще простого. На родителей анонимку написать, а ребенка изъять. И шантажируй родителей сколько угодно. Хочешь драгоценности припрятанные требуй, хочешь разбойничий клад. Вот у тебя, Демьян Петрович, пока своих детей нет. Но подумай, на что бы ты пошел, если бы твою кровиночку так, как этих детишек? Что бы ты отдал? Можешь не отвечать, сам знаю, все бы отдал. Такая получается безотказная схема. Пока родителям есть чем откупаться, дети официально числятся в детдоме. А потом, когда взять с родителей уже больше нечего, или если какая осечка, дитё вдруг помирает от непонятной хвори или сбегает с концами. Мне об этом Марк рассказывал. Ну а про повариху, что детвору ядом подкармливала, албасты сказала. Только сам должен понимать, не повариха себе жертв выбирала. Травила тех, на кого Аделаида указывала. Демьян слушал молча, Лицо его было темнее тучи. Желваки под сизой щетиной так и ходили. «Но арестовать ты эту гадину сейчас не сможешь. Нет у тебя никаких доказательств, Демьян Петрович. Ищи доказательства. Землю рой. Думаю, наследили они за эти годы. Надо только копнуть как следует». «Копну», — пообещал Демьян. «Даже не сомневайся. Так копну, что твари этой мало не покажется. А сейчас мне пора. Дел, сам понимаешь, сколько». «Понимаю», — Кузьма кивнул. «Ты ищи, а я со своей стороны тоже поищу. Поспрашиваю людишек». На крыльцо вышел Кеша. Встал рядом. Вид у него был одновременно виноватый и воинственный. На Демьяна он посмотрел вопросительно. «Больше не надо геройствовать, Иннокентий Иванович», — устало сказал Демьян и помахал рукой идущим по подъездной дорожке милиционерам. «И про ружье не забудь».